Глава без номера. «Все это, конечно, замечательно, — скажете вы. Наваял так наваял наш ты Микеланджело Буонаротти. Но при чем здесь семь колодцев? Вот читаем, читаем, и ни хрена не понимаем, где же эти самые колодцы? Ни семи, ни пяти, ни даже трех. Хотя бы один колодец в натуре узреть. Объясни немедленно, тудыть-растудыть твою. Или ты просто скоммуниздил это название откуда-нибудь для красоты и заумности? Постойте, не гоните. Я попытаюсь ответить на ваш вопрос. Семь колодцев – это семь глубин познания, семь философских истин, семь блестящих заблуждений, семь этапов жизни, семь кругов ада, семь историй, семь любовных новелл. Хватит или добавить? Думаете, это я придумал? Ошибаетесь. Это вы так решили. Каждый, прочитав мое сочинение, понял название по-своему. Кто же из вас прав? Вы скажете, истина одна, ее не может быть две или пять об одном и том же предмете. Таким образом, прав только кто-то один из нас, а остальные, по меньшей мере, идут лесом, жуют опилки. Это не бесспорное утверждение, хотя мысль, конечно, интересная и благоразумная. Но понимаете, в чем дело? Закон относительности восприятия. Каждый из вас полон собственных впечатлений о жизни, собственных понятий, принципов, убеждений. И опыт – сын ошибок трудных. Поэтому каждый воспринимает мир очень лично, присущим только ему взглядом. Дешифрует поступающую информацию при помощи только ему известного кода. Поэтому правы все. То есть истина заключается всецело в индивидуальном восприятии. Другими словами, у каждого своя истина, которая в вине. Я ясно выражаюсь? Что-то непонятно? Тут открыл я одну книгу и читаю в предисловии. Однако специфика художественных коммуникаций, в частности, состоит в том, что код воспринимающего всегда в той или иной степени отличается от кода передающего. Это могут быть сравнительно небольшие отличия, определенные культурным опытом личности, спецификой психологической структуры, но это могут быть и глубокие социально-исторические черты культуры, которые или делают художественное восприятие текста невозможным, или глубоко его переосмысливают, потому что читатель прежде всего стремится втиснуть текст в привычные представления, подбирая из уже имеющегося у него художественного опыта те внетекстовые структуры, которые, как ему кажется, более подходят для данного случая и которые определены теми социально-историческими, национальными и психолого-антропологическими причинами, которые формируют художественные модели мира. Это примерно то, что я вам пытаюсь пояснить, только языком другого психолого-антропологического вида. Один не последний в Москве человек предположил, семь колодцев – это семь канализационных люков на дороге. Интересная позиция, неожиданная. Вот это взгляд, вот это глубина проникновения в материал. Это он о моей книге или чего перепутал? И все равно. Он, этот уважаемый человек, тоже прав. Повторяю, каждый вкушает действительность под своим углом, видит то, что иному вовсе недоступно, и не видит того, что открыто другому. В конце концов, каждый видит то, что хочет видеть и способен видеть, пусть даже это всего-навсего семь канализационных колодцев. «Ну хорошо, выкрутился, подонок», — скривите вы в отвращении губы, «но ты еще не сказал, что есть для тебя самого семь колодцев. У тебя ведь должно быть собственное мнение. Ведь ты, ё-моё, зачем-то выдумал это название. Значит, ты подразумевал какую-нибудь стратегическую идею». «Для меня?» «Ну, во-первых, ничего я не выдумывал и не подразумевал. Во всем виновата та рыжая длинноногая девчонка. А во-вторых, у меня действительно есть собственное мнение. Семь колодцев – это прощание славянки. Это погружение Титаника в ледяные воды. Это вертолетная атака Монте-Карло. Не врубаетесь? Хорошо. «Семь колодцев» — это сталинградская битва, где много месяцев миллион упертых мужиков чистят друг другу хари не на жизнь, а на смерть. Это Хиросима до и после. Это «Звездные войны», ворвавшиеся в наш мир из виртуального пространства Лукаса. Опять не дошло. Что ж, «Семь колодцев» — это внезапное защемление полового члена при совокуплении. Это боль анальной дефлорации. Это Карабас-Барабас, Буратино, Пьеро и Артемон, насилующие по очереди рыдающую Мальвину. «Ну все, гад, достал!» — уже злитесь вы. Да ладно, бог с вами. Я вам отвечу, не таясь. «Семь колодцев» — это присосавшаяся к самому дорогому месту мелкая крылатая тварь, выпучившая в экстазе свой стереоскопический желтый глаз. Это остановленные настенные часы и повесившийся в шкафу армейский друг. Это Азиков, исчезнувший где-то между Москвой и далеким Норильском. Это Энн, сделавшая свой печальный выбор. Это кальмар, навсегда погрузившийся в вечную мерзлоту солженицынских и довлатовских зон. Это железная пластина в голове сошедшего с ума сокурсника Игоря. И далее. Это растерянный Алеша, которого крепко держат за яйца две ненасытных бабы и каждая тянет к себе. Это испуганная Вера, писающая голышом на толчке с пачкой долларов в зубах. Это подмигивающий Вовочка в гробу, пропустивший к своему великому огорчению собственные похороны. Человек, бегущий от реальности. Это я на улице с большим круглым значком на лацкане пиджака. «Хочешь трахнуть весь мир? Спроси у меня как». Это, в конце концов, лучшие годы, бесполезно проведенные в кабинете. Это бесконечная мастурбация одинокого сексоголика. Это предательство всех, кто был рядом. Это раздолбанные нервы. Это обнаженные раскаленные мозги. Это оглушительное банкротство всех жизненных устремлений. И все-таки это харчо на столе. Ароматный дымок в лицо, чудесная композиция манящего запаха и задушевного вкуса. Это трепет женских сердец, под который так легко идти по жизни. Это козыри, нескончаемо выпрыгивающие из рукава. Это безбрежное счастье любимой работы. Это рыжая девочка, мой ангел, мое никому не нужное, но такое сладкое вдохновение. Это мое торжество, это триумф всей моей жизни. Это и есть семь колодцев. Ну чего вам еще?